собака. Жил поп Симеон. Был он вдов давно, а трезв редко. В хмелю же был нрава буйного, страх наводил на все село, а зашибал он и по праздникам, и по будням. И была у него собака, Тишкой звали. Псинка маленькая, безобидная, черной масти. Морточка острая, как у лисы, беспородная, зато говорящая. Поп зато на нее ругался все время, не терпел ее голоса, а как заругается, кормить перестает. Раз выпил поп с утра и стал Тишку со двора гнать. «В Писании, — говорит, — сказано про вас, что вы твари бессловесные. Мы же суть подобия Божие и образы, и потому язык нам даден, а не присмыкающим. Тебя послушаешь, — говорит, — веры лишишься. Через тебя, может, сам дьявол глаголит, кто тебя знает. Не желаю, — говорит, — тебя больше питать, у меня деньги Божьи. Уходи, еретицкая тварь, со двора, своим умом живи, у тебя его вагон и маленькая тележка». Ушла Тишка, ничего не сказала. Идет по деревне, кругом крики пьяные, праздник. Видит свинья знакомая, в луже лежит, груша. «А меня хозяин прогнал», — говорит Тишка. Груша один глаз открыл и спрашивает, за что. «В Писании, — говорит, — сказано про нас, что мы бессловесные. Там и про слицу сказано, про говорящую. Да ну, и что с ней было? Били. Вот он и меня побить хотел. Не дело, — говорит, — чтобы тварь с божьим подобием разговаривала». «Ага», — говорит свинья, — «а поп твой с Богом что, не разговаривает?» «И то правда», — изумилась собака, — «бог-то выходит добрее попа». «Да чем ж ты, дура, с людьми говорить начала?» «Сама не знаю», — отвечает Тишка, — «так, со скуки». «Ну что теперь толковать, прогнал он меня, надо своим умом жить». Свинья, как слово «ум» услышала, глаз закрыла. «Ну и живи, — говорит, — а мне не мешай, а то тебя послушаешь, разволнуешься, с тела спадешь. Ступай, куда шла, и помни, умный помалкивает». Замолчала и уткнулась рылом в самую грязюку. «А куда я шла? — думает Тишка. — Так, по улице». Пошла дальше, видит индюк, Иван Федорович. Клюет что-то у забора. Увидел Тишку, нахохлился, хобот распустил. «Боится он меня, — думает Тишка. И еще горше ей стало. «Иван Федорович, ты охолони, я тебя не укушу». Иван Федорович постыл чуть-чуть. «Что ходишь тут не путем?» — спрашивает. «Хозяин прогнал, буду своим умом жить». А индюк на эти слова опять надулся. «Знаю я ваш ум», — говорит, — «только сунься, лоб протараню». Тишка только лапой махнула и дальше пошла. Чем с индюками разговаривать, думает, пойду лучше к людям. Идет дальше, дошла до кабака. У входа мужики стоят, покачиваются, разговаривают между собой на человеческом языке. Тишка подошла, хвостом вильнула. «Чья такая собака?» — один мужик спрашивает. «Попова, чья еще?» — другой отвечает. Первый мужик нагнулся, камень с земли поднял и кинул. Попал Тишке в лапу. «Больно». А второй мужик кружкой на нее замахнулся, которая у бочки с водой висела, да кружка на цепи оказалась. «Вот вас бы всех на цепь!» — думала Тишка, убегая. Бежит, хромает, скулит от боли. Дошла до реки, там баба белье полощет. Увидели Тишку, говорят: «Ишь, попова собака, какая гладкая! Насосались наших кровей ироды!» Не стала к ним Тишка подходить, пошла в лес. Идет лесом, принюхивается, нет ли зверя. Вроде чисто, волк давно прошел. Долго шла, вышла на поляну. Видит, скит стоит небольшой, землянка с крестом. Подошла, тявкнула по собачьей и давай хвостом крутить. Вышел монах. «Ты что?» — говорит медленно так. «Дурашка, заблудилась?» У Тишки слезы на глазах, хотела жаловаться, да прикусила язык, опять погонит. Только поскулила немножко. Вынес ей монах миску воды, хлеб туда покрошил. «Ешь», — говорит животина. «Больше нет ничего, живу один, в посту и молитве. Раз в неделю хлеб приносит, еще ягоды в лесу собираю, меня молчальником зовут. Это верно, с людьми я и не говорю, а с тобой Бог не осудит». Тишка лакает тюрю, хвостом вертит. Доела, подошла, уткнулась носом монаху в рясу, он ее по голове потрепал. «Глазенки-то умные», — говорит, — «все понимает». «Понимаю, да сказать не могу», — думает Тишка. «А насчет ума буду теперь Грушин урок помнить. Умный-то помалкивает». «А что с лапой у тебя?» — монах спрашивает. «Ну-ка дай сюда». Подняла Тишка больную лапу, монах принес травки какой-то, приложил, обвязал тряпицей. «Пройдет скоро», — говорит. И правда стало легче. Стали жить. Монах полдня молитвы творит, полдня толстую книгу читает, должно быть, Писание, где про бессловесных и про ослицу сказано. Бывает, в лес сходит, ягод наберет, Тишка с ним. По субботам мужик приходит, молча хлеб передаст монаху, поклонится и назад. Тишка на монашьем хлебе оттащала, шерсть свалялась, но не уходит. Монах добрый, и куда идти? А клички ей так и не дал монах. Звал просто ты, еще дурашка. Редко только говорил с ней, да Тишка и не отвечала по-человечьи, помнила свиной урок. Так 2 недели прожили, потом думает Тишка, как там поп мой, не спился ли совсем с кругу, надо бы проведать. Ночью лизнула монаху руку и побежала в лес. Бежит той же тропой, что сюда пришла, только чует нехорошо в лесу, зверь рядом. Сошла с тропы, залегла в яме под деревом. Страшно, выть хочется, а нельзя. А звериный дух откуда-то сверху идет. Поглядела наверх, звезды крупные, спелые, того и гляди, попадают на Тишку. Пригляделась еще и вдруг, как взвоет, прямо над ней на ветке летучая мышь висит, кровосос. Тишка забилась в яму на самое дно, а мышь ей тихо так шипом. От живодера сбежала, что ли? Тишка ответить хочет, а из горла только скулеж тихий. Поп говорил, в летучую мышь сам дьявол перекидывается. «Худая какая», — говорит мышь. «Да ты меня не бойся, нет тут больше мышей». «А что так?» — Тишка спрашивает чуть слышно. «А где твои все? Отбилась, что ли?» «Нет здесь моих». «А ты чего дрожишь?» «Холодно, и боюсь я тебя». «А чего боишься?» «Известно, чего накинешься, станешь кровь пить». «Да с чего это мне накидываться?» «Известно, чего кровососовы». «А кто тебе сказал такое?» «Хозяин мой бывший, поп». «Дурак он твой хозяин, хоть и поп. Мы мыши насекомых едим, комаров любим. Ты любишь комаров?» «Нет», — Тишка даже головой мотнула. «И никто их не любит, кроме нас. Мы полезные людям, а они на нас поклёпу возводят». «А птицы разве комаров не едят?» «Птицы редко, тут ловкость нужна». А я раньше за секунду мог 2 комаров поймать. Ух ты, а почему мог? Теперь не можешь? Крыло у меня сломано. Вон оно что, а у меня лапа болит. Люди? Они. Помолчали, потом мышь спрашивает. Тебя как зовут? Тишка, а тебя? Десмот. Имя вроде не наше. А я не здешний. Тут Десмот крутанулся вверх головой и мягко так на одном крыле опустился прямо к Тишке под бок. Глянула на него Тишка и обмерла. Какие там комары, морда черная, на ней рыло свиное, как у груши, глаз почти нет, по бокам уши острые, а из пасти клыки. Вспомнила тут Тишка поповой молитвы. «Да воскреснет Бог!» — забормотала. «Да расточатся, врази его!» А сама дрожит мелкой дрожью. Десмот усмехнулся невесело, острые зубы показал. «Что, похож на дьявола?» Тишка слова сказать боится, молчит, только про себя Бога призывает. «А я и вправду кровосос, угадала ты!» Тишка хочет бежать, а лапы к земле прикипели, смотрит на дьявольскую рожу ухмыляющуюся и не может взгляда отвести, а Десмот вдруг и говорит: «Да ладно, не бойся ты, не буду я кровь твою пить, худосочную!» «А что ж ты тогда есть будешь?» «А ничего, мне все равно помирать без крыла, ничего кроме крови не признаю». «Людской крови». «А комары?» — Тишка спрашивает чуть слышно. «Дрянь, да и не наловишь их без крыла». «Так ты говоришь, ты не дьявол?» «Нет, никакого дьявола нет, ты в это не верь». «А Бог есть?» «Не знаю, не видел». Опять помолчали. «Слышь, Десмот, — Тишка говорит, — когда у меня лапа болела, меня монах травами вылечил, ну, почти вылечил». «Ну и что?» «Может, он и тебя вылечит?» Десмот пасть открыл зубастую, и этой пастью какой-то свиной звук прохрюкал. Должно быть, засмеялся. «Меня?» — говорит, а сам хрюкает. «Монах?» «Ну да, тебя, монах. Да ты посмотри на меня, он же меня свиньем выбросит». «У него нет свиней». «Ну, живым в землю закопает и кол вобьет». «Он добрый, с людьми не разговаривает, молится, всех тварей жалеет». «С людьми не говорит?» — задумался Десмонд. а потом вдруг усмехнулся почти весело с этим своим подхрюкиванием. «А, все равно пропадать, — говорит, — поехали. Подставляй спину, видишь, я лететь не могу». Тишка поглядела на него, поежилась, но делать нечего. «Садись, — говорит, — только чур не кусаться». Забрался Десмот ей на спину. Тишка от страха бежит изо всех сил поскорее бы добраться. А Десмот подпрыгивает на спине, крылья топорщит, чтобы удержаться. Запыхалась Тишка, перешла на шаг. Малость отдышалась, потом спрашивает. «Слышь, Десмот, а ты сам из каких мест будешь?» «Я из Колумбии. Ты такой страны не знаешь, небось?» «Не, не знаю. Я дальше 4-го Тесова не бывала». «А к нам ты как попал?» «Люди привезли в клетки». «Но зачем?» «По ярмаркам показывали, за дьявола выдавали. Целый год. Кровь заставляли голубиную пить. А потом ушел я от них». «Как ушел?» «Так, прогрыз клетку». «А потом?» «Потом в лесу жил с вашими мышами, которые на комариной диете». «А как крыло сломал?» «Мстил я людям, поклялся ничего, кроме людской крови, не пить. А особо попов ненавижу. 3-го дня напал ночью на жирного попа в деревне. Вот за этим лесом». «На отца Симеона?» «На него». «Так это ж мой хозяин». «Вот он мне крыло и сломал, еле ушел». Помолчали и в 3-й раз. «Вот оно как все значит», — говорит Тишка. «Хорошо у вас там в этой, как ее, ну, в земле твоей». «Хорошо, там зимы не бывает, мы там в пещерах живем. У нас в пещере 5 миллионов мышей. Ты знаешь, что такое миллион?» «Нет», — отвечает Тишка. «Вон муравейник, видишь? Там 1 миллион муравьев, а нас в пещере 5 раз по 1 миллиону. Если всем разом вылететь, 30 дней нужно». Тишка глаза зажмурил и аж остановилась от ужаса. «И все кровососы?» — спрашивает. «Ну, не все, на всех бы крови не хватило, нас мало. Остальные больше по комарам». Тишка побежала дальше, опять ходу набирает. «Долго еще?» — спрашивает Десмот. «Вон уже за поворотом». «Эх, почему собаки не летают?» «Так ведь они и не говорят». «Это верно», — вздохнула Тишка. Вышли они на поляну, где скит стоит. Монах на пороге сидит, задумавшись, четки перебирает. Тишка с Десмодом подошли поближе. Десмод спрыгнул с Тишкиной спины. Одним крылом рыло свое прикрывает, а другое сломанное монаху показывает. Посмотрел на него монах, уронил четки, закрестился часто-часто, молитву забормотал. Потом остановился, поглядел внимательно и вдруг понял, в чем дело. «Крыло сломано», — спрашивает. Тишка скулит. «Да-да, помоги, мол». «Ах, как заговорить хочется!» «Как же мне быть?» — говорит монах. «Нельзя мне с вами. Грех». Тишка подбежала к нему, руку лизнула, взяла за рукав, тянет к Десмоду, поскуливает. Сжалился монах. «Божья тварь!» «Хоть и в дьявольском обличии!» Вылечил он Десмода, травами отходил. Пока Десмод летать не мог, Тишка его тюрей кормила. Тот морщился, рыло свое воротил, но ел. На сладкое пару комаров требовал. А потом стал Десмод потихоньку вылетать, вечерами насекомых ловить. Крови вроде бы больше не жаждал, даже морда подобрела. Да и сил у него не было. А в субботу с утра пришел, как всегда, мужик с хлебом. Монаха не было, за ягодами ушел. А Десмод как раз на пороге сидел, крылья распустив, грелся. Увидел мужика и вдруг, как хрюкнет злобно, взвелся в воздух и давай кружить вокруг него, норовить со спины и подобраться. Тишка увидала это издали, кинулась к ним, лает на Десмода, отгоняет. Мужик руками мажет и «Зыди, сатана!» кричит. Потом перекрестился, сплюнул и к лесу побежал. А из леса как раз монах выходит. «Сатана!» — кричит мужик монаху. «Ты приютил, сатанинское гнездо у тебя здесь, а не скит святой». Ничего монах не ответил. Прошел, опустив голову в землянку, и дверь за собой затворил. Мужик еще раз сплюнул, погрозил всем кулаком и двинул в лес. «Что ж ты наделал?» — говорит Тишка Десмоду. «Не сдержался», — отвечает Десмод. «Не могу я на людей спокойно смотреть. Да и все равно уже, раз увидел он меня, считай, всем нам крышка». «Что ж теперь будет?» «А то и будет. Теперь вся деревня на нас пойдет. Уж я-то людей знаю, через час здесь будут, уходить нам надо». «Монах уходить не захочет, а я без него не пойду, он мне жизнь спас». «Ну, как знаешь», — говорит Десмот, — «может, пронесет вас, а меня-то они точно не пощадят, полечу я». «Куда?» «Пещеру свою искать». «Ну, прощай, не поминай лихом, только ты кровь-то не пей больше, ладно?» Ничего не ответил Десмонд, только усмехнулся. Взлетел, сделал круг прощальный над поляной и исчез. Часа не прошло, вдруг топот в лесу, словно стадо лосей взбесилось. Вся деревня бежит с дрекольем, впереди попяр отец Симеон. На брюхе крест, в руках топор. Тишка, как его увидала, сразу в яму забилась за землянкой. Выволкли мужики-монаха из кельи. Поп допрашивать стал. «Говори, бесов сын, будет святым прикидываться, приютил дьявола». Встал монах на колени, склонил, голову молчит. «Ага», — поп говорит, — «все видали, кается. Что делать с ним будем, православные?» Мужики стоят, потупившись. Потом один вышел вперед и говорит: «Батюшка, оставь его жить, сам видишь. Обморочил его сатана, а так святой жизни старец, все знают, пусть его Бог судит, его грех, его молитвы». «Ну нет», — поп отвечает, — «не старец это, дьявол-то куда подевался, а? Не мог он из своего гнезда просто так уйти. Раз кровососа нет, значит, сатанаил в монаха перекинулся, а вот мы сейчас посмотрим, какого цвета у него кровь». Взял он топор покрепче правой рукой, другой сгреб монаха за грудки и уж хотел было полоснуть его лезвием, но тут кинулась на него Тишка. «Не тронь!» — кричит по-человечески. Мужики в страхе расступились. Монах руками лицо закрыл, один поп не растерялся. «Ага, дьявол!» — орет, словно ждал этого. «Вот ты где окопался, давно я про тебя знал. То кровососом, то псом черным. Ну, теперь не уйдешь. Ратуйте, православный!» Замахнулся он топором, Тишка отскочила, хотела бежать. Да только куда? Мужики кругом обступили. Тишка мечется промеж них, а они ее сапогами пинают со всей силы и крестятся при этом, как заведенный. Тишка так и летает от одного к другому. Обессилела Тишка, упала. Подошел поп, крестом набрюшным перекрестил ее, потом топор поднял и одним ударом отсек ей голову. Ахнули мужики, глядя на черную кровь. Обернулся отец Симеон к монаху и говорит: «Ладно, живи. Может, правы мужики, пусть тебя Бог судит. Главное дело, дьявола больше нет. Теперь только закопать его надо». Взял отец Симеон Тишкино тело и пошел в лес, не оборачиваясь. Закопал поп собаку в лесу, привалил камнем, перекрестился, пробормотал что-то, писать ничего не стал. А монах молился трое суток, пока не упал от усталости. Заснул. И приснилась ему Тишка. «Кто ты?» — монах спрашивает. «Ангел ты или черт?» «А я сон твой», — говорит Тишка. «Ты спи. Спи». Сказка о